Он насадил на вилку кусочек картофеля. «Собираешься исправить меня, худышка? Я кормлю тебя время от времени, что удобно для нас обоих. К тому же резкий хлопок снаружи заставил ее со стуком выронить вилку». «Грузовик Карла», — спокойно заметил Броуди. «Грузовик Карла». Девушка двумя руками сжала бокал с вином. «Опять то же самое. Ну почему он не починит эту чертову машину?» «Полагаю, этим же вопросом задаются все в городе. Ты не пыталась записать эту фигню?» «Какую фигню?» «Рецепты». «Вот что!» Она мысленно приказала себе взять вилку и есть, хотя в желудке по-прежнему ворочался тяжелый ком. «Конечно, я всегда была очень организованной. У меня в компьютере полно записей. А зачем тебе? Хочешь научиться готовить?» «Нет. Просто подумал, почему бы тебе не написать кулинарную книгу. В свое время я размышляла об этом. Я даже рассчитывала, что смогу вести свою программу на телевидении», — добавила она с быстрой улыбкой, — «для тех, кто любит устраивать вечеринки и принимать гостей». «Рассчитывала» — это своего рода самообман. Если хочешь что-то сделать, сделай это. Какие уж тут телепередачи. Я сейчас не в том состоянии, чтобы справиться с этим. Я говорю о книге. Ох, я уж так давно не думала об этом. А почему бы ей в самом деле не написать такую книгу? У нее в компьютере сотни рецептов. И все это она опробовала на практике. Может, я и займусь этим? Главное тут начать. Если все-таки решишься, я могу отправить рукопись своему агенту. Зачем тебе это нужно? Он доел последний кусочек мяса на тарелке. Обалденно вкусное мясо. Так вот, если ты вдруг решишь написать роман, то единственный способ заставить меня прочесть его — это переспать со мной или приставить к моей голове пистолет. Только в этом случае я смогу решиться на то, чтобы предложить твою писанину своему агенту. Другое дело — кулинарная книга. Я уже не первый раз ем твою стряпню и готов рекомендовать ее без каких-либо условий. — Логично, — согласилась она. — Если не секрет, сколько рукописей ты отправил своему агенту при условии? — Пока ни одной. Я всегда ухитрялся обойти расставленные ловушки. «Обязана ли я буду переспать с тобой, если твой агент согласится представить мои интересы?» «Ясное дело». Было видно, что вопрос его позабавил. «Даже не сомневайся». «Что ж, я подумаю об этом». Расслабившись, она поднесла к губам бокал вина. «Я бы предложила тебе добавку, но тут есть несколько нюансов. Во-первых, я обещала угостить Мака Драбера. Во-вторых, я хочу, чтобы ты взял кое-что из еды домой, то, из чего ты потом сможешь сделать сэндвичи. Ну и в-третьих, тебе нужно оставить место для десерта». Броуди из перечисленного заинтересовал только пункт первый. «А почему это ты вдруг решила накормить Мака?» «Как-никак. Он установил мне засов и отказался взять за это деньги». «Он к тебе явно неравнодушен». «Это я к нему неравнодушна». «А почему он не женат?» «Типично женский вопрос», — заметил Броуди с тяжким вздохом. «Я-то была тебе лучшего мнения». «Ты прав. Вопрос типично женский. Просто было бы здорово, будь у Мака кто-нибудь, кто готовил бы ему тушеное мясо, помогал с работой в магазине». «Для приготовления мяса у него есть ты. Леон и старина Фрэнк работают с ним в магазине, да и Бек подключается, когда это нужно». «Я не о том. Маку нужен близкий человек, который заботился бы о нем». Ходят слухи, что сердце его разбилось четверть века назад. Якобы он был помолвлен, а она бросила его то ли у самого алтаря, то ли в двух шагах от него. И не просто бросила, а сбежала с его лучшим другом. Не может быть. Ты серьезно? Не исключено, что слухи несколько преувеличены, но доля истины в них точно есть. Вот стерва. Она его просто не стоит. Не переживай. Мак, скорее всего, уже и не помнит, как ее зовут. Конечно же, помнит. Готова спорить, она замужем уже в четвертый раз и не вылезает, к тому же, от докторов. Осложнение после третьей подтяжки лица. А ты злая. Но мне это нравится. Если задеть тех, кто мне нравится, я превращаюсь в фурию. Ладно. Почему бы тебе не перебраться в комнату? Посиди там с бокалом вина, а я пока наведу здесь порядок. Серьезно? И что ты хочешь делать? Смотри и учись. Согласен. Только отсюда все видно намного лучше. Кстати, я видел твою фотографию трехлетней давности. Просматривал старые статьи в интернете, пояснил он в ответ на ее недоуменный взгляд. Зачем тебе понадобились эти статьи? Да просто из любопытства. Волосы у тебя были короче. Рис собрала тарелки, сложила их в раковину. Точно. Я регулярно посещала дорогущий салон на Ньюбери-стрит. Цены там были, дай бог, но меня это устраивало. Я перестала ходить в него после того, как, замолчав, она выдавила на губку мыло, так что волосы у меня просто отросли. Тебе идет? Мне нравилось ходить в салон. Нравилось, что столько людей занимаются исключительно мной. Я сидела там, расслабившись, потягивая вино или чай. Так приятно было выходить потом оттуда, чувствуя себя отдохнувшей, обновленной, женщиной до кончиков ногтей.